Марта. Как же приятно лежать в кровати и понимать, что тебе никуда не нужно, особенно осенью, когда по утрам уже прохладно, и вылезать из теплой кровати совсем не хочется. Вчера я не чувствовала ног, так устала на новой работе. Но, как ни странно, много успела сделать. Даже освободила некое подобие окна. Да-да, оно там все же было. Просто оказалось завалено бумагами и папками. Я сначала долго собиралась с духом и не знала, за что хвататься, а потом вспомнила поговорку: «Глаза боятся, а руки делают». И вот так, потихоньку, я перебрала одну стопку, потом вторую, и не заметила, как наступил вечер. Первый рабочий день я уходила позже всех. И то, наверное, если бы охранник дядя Фёдор не поднялся на этаж и не увидел бы мою открытую дверь, так и работала бы дальше. Благодаря ему опомнилась, взглянула на часы, увидела, что уже 20:00, и побежала на остановку. Но сегодня точно посвящу день себе и знакомству с новым городом. Плюсы того, что живешь один, в том, что никому ничего не должен и рассчитываешь только на себя. Вот возьму и буду весь день гулять, а есть буду в кафе. Да, так и сделаю. Родившийся план дал сил вылезти из кровати. Я прошлась до окна, жмурясь от удовольствия, когда ступни касались теплого пола. В своей квартире тоже обязательно его подключу, чтобы вот в такие холода наслаждаться теплом, который дарит уют. Выглянув в окно, увидела, что на улице светит солнце, поблескивая в лужах яркими радугами и подмигивая солнечными зайчиками на стенах домов. Настроение сразу поднялось. Солнце я любила. Включила на телефоне дубль ГИС и стала искать парк поблизости. И он нашелся в паре кварталов от моего дома. Это ли не счастье? Я быстро выпила кофе и пошла выбирать себе наряд на день. Хочу быть в том, что сядет удобно, в чем будет комфортно ходить по лужам. А почему нет? Могу себе позволить. Парк был еще сонным и пустым. Дворник неторопливо подметал ворох осенних листьев, которые продолжали время от времени лететь вниз с деревьев. Работники лениво проверяли карусели и стряхивали капли дождя и листья с оборудования. Официанты выносили вывески кафешек, расставляли столы и с грустью смотрели на намокшие зонтики, которыми скрывалась небольшая часть площадок для приема еды. Парочка гуляющих посетителей, как и я, рассредоточились по аллеям парка. Я любила такие моменты, минуты наедине с природой и своими мыслями. А подумать мне было над чем. Что делать и как жить дальше — самые актуальные вопросы. После смены сим-карты меня никто не беспокоил, а на душе мгновенно стало хорошо. Я бы даже сказала «тихо». Но еще не до конца понимала, хочу ли оставаться в этом городе, мое ли это место. Может, стоит рвануть в Москву? Там точно можно затеряться в огромном мегаполисе. Однако останавливало то, что я не любила муравейники и скопления людей. Да и ритм жизни в столице совсем другой. Торопливый, суетный. Нужно крутиться, чтобы тебя не перемололи жернова большого города. А я совсем не уверена, что этого хочу. Мне по сердцу вот такие небольшие города, где можно остановиться и полюбоваться желтеющими листьями на деревьях, а не видеть их лишь только в грязи под ногами. Мне нравится неспешно идти с работы, зная, что находится не так далеко, что не нужно спускаться в подземку и час трястись в метро, смотреть в пустые и уставшие глаза других людей. Нет, не хочу так. Загруженная мыслями, я не заметила, как забрела вглубь парка. Здесь уже не было развлекательных каруселей и кафе, зато стояли лавочки, на которых можно было сидеть и любоваться на природу вокруг. Меня потянуло к одной из них. Она была выкрашена в бордовую краску и усыпана разноцветными листьями. Я даже собрала букет из них и решила забрать его домой. А что? Он будет красиво смотреться в вазе на кухонном столе. Садиться на лавочку не стала. На ней еще были капли дождя и утренняя роса. Просто вздохнула полной грудью, чувствуя аромат осени. Такой вот непритязательный запах дождя, листьев и вкус солнца, которое играло сквозь тучи и дарило тепло. Посмотрев на небо, нахмурилась, потому что на город стали надвигаться темные тучи. Ну вот, скорее всего, опять дождь пойдет, а я, как назло, зонт забыла захватить. Уже развернулась, чтобы скорее бежать домой, пока меня не настигли темные тучи, когда услышала еле слышный писк. Показалось? Писк раздался еще раз. Вернулась обратно к лавочке и под ней обнаружила маленький пушистый комок. Котенок был весь черный, только лапки и грудка имели белый оттенок. Так как котик сидел в грязи и уже неизвестно сколько дней прятался в парке, то выглядело жалко. «А ты здесь как оказался?» — пробормотала я, оглядываясь. Никто мне, конечно, не ответил, а у меня уже само собой пришло понимание, что теперь я его или ее не брошу. Говорят, что коты сами выбирают себе хозяев. Наверное, так и есть. В любом случае, мы с котенком сейчас в одинаковой ситуации. Брошенные и никому не нужные. Но это уже не так. Расстегнула пальто и прижала маленький комочек к себе, стараясь согреть. Теперь мы уже не одиноки. Пока шла на выход из парка, открыла геолокацию и стала искать ближайшие клиники, которые могли бы мне помочь. На мою удачу, такая даже имелась недалеко от дома. Сразу же набрала номер и сказала администратору, что нашла котенка. «К сожалению, сейчас на передержку животных мы не берем». Холодно и вежливо ответили мне. «Нет-нет, я его себе заберу. Только бы понять, в каком котик состоянии. Может, нуждается в лечении?» Быстро озвучила свои мысли. «Тогда приходите. Сейчас есть свободное окошко». Голос администратора стал мягче и добрее. «Бегу!» Чуть не прокричала и сбросила вызов. Приняли меня сразу, как только заметили, кого я принесла. Котенка не только посмотрели, но и отмыли, дали ему лекарства и обработали от блох. «Мальчик», — сказал врач, — «как назовете?» «Не знаю», — честно призналась. «Я пока в растерянности и даже не знаю, что нужно для ухода за таким малышом». «Лена вам подскажет». И действительно, на стойке регистрации мне дали памятки, подсказали, что стоит купить. И ходить я далеко не стала. Купила все прямо в клинике, судорожно думая об еще одной задаче. Как мне жить в съемной квартире с котом? А если хозяйка не разрешит? Могу сказать, что сегодня мне несказанно везло. Девушка, что сдавала квартиру, была кошатницей, поэтому безоговорочно разрешила приютить кота. Даже обещала привезти необходимые игрушки, лежак и когтедралку. И что могу сказать? Небольшая студия с появлением нового жильца заиграла совсем другими красками. Я даже решила не ходить сегодня в кафе, а приготовить что-то вкусное дома. Одиночество и свобода — это, конечно, хорошо, но не заменит тепла на душе от того, что тебя ждут. Воскресный день был наполнен негой и счастливыми мгновениями. За окном барабанил дождь, а мы с Тишкой, я все-таки придумала ему имя, лежали на диване, он спал, а я читала книгу и слушала перестук капель по раме. Как же хорошо! Пожалуй, мне давно не было так спокойно, а новое начало недели подкралось незаметно. Понедельник — день тяжелый. Когда открыла глаза, то за окном еще была темень, а Тишка трогал подушечками лапок мое лицо и тихо мяукал, прося еды. Я рассмеялась и осторожно погладила его по щуплой спинке. Вот у меня и собственный будильник появился. А что, удобно. Накормив котенка, подошла к шкафу, решая, что надеть. Этот месяц мне явно будет не до дресс-кота. И так в субботу миллион раз пожалела, что вырядилась. Вся в пыли была и в грязи от бумаг. Хорошо, хоть ума хватило взять с собой балетки, а то бы вообще ног не чувствовала. Так что сегодня я надела удобные джинсы и темную водолазку. Даже если испачкаюсь, то хоть отстирать легко будет, а не мучение, как с блузкой. По дороге зашла в кафе, где пила чай в субботу утром. Сегодня посидеть и насладиться атмосферой не получится. Лучше пораньше прийти на работу и начать борьбу с завалами. Да. Я решила остаться. Почему бы и нет? В фирме возможен карьерный рост. График работы неплохой. А мне все равно лучше сейчас забивать голову работой, чем страданиями. В кафе купила чай в выносном стаканчике и прихватила парочку слоек. Неизвестно, вырвусь ли я сегодня на обед. Может, опять потеряю счет времени. Еще раз с сожалением обвела взглядом зал и с завистью посмотрела на людей, которые неторопливо пили кофе и листали ленту новостей на смартфонах. Мне уже пора бежать, а то мой трамвай уедет, а следующий ждать неизвестно сколько. По утрам даже пара минут играют роль. Уже на выходе из заведения перехватила изучающий взгляд, направленный в мою сторону, и утонула в голубых глазах. «Ох, это же тот самый парень с розами!» Только сейчас он был немного другим, с более мягкими чертами лица и жутко уставшими глазами. Почему-то сразу же стало жарко. Я на автомате улыбнулась ему, кивнула в знак приветствия и вышла за дверь, где осенний ветер сразу же охладил мои щеки. Маленькие города иногда сталкивают людей, или это все-таки судьба? Хотя какая судьба? О чем я только думаю? Лучше поспешить на остановку. Рабочий день полетел своим чередом. Сегодня я была удобно одета, поэтому чувствовала себя комфортно. Я любила работать с документами. Обожала акты сверок, искать, где закрались ошибки. Но сейчас я просто совершала монотонную работу и вводила документы в компьютер, сшивая их и раскладывая по месяцам и годам. Мозг особо не был задействован, так что я решила слушать аудиокнигу. Совместить приятное с полезным — лучшее решение. Под приключения молодой девушки Яны, которая из современной Москвы попала в Средневековье, дело пошло веселее. Я не заметила, как наступило время обеда, но желудок расслабиться мне не дал. Так что, выключив книгу, я накинула пальто, пошла искать столовую, про которую мне рассказывала кадровик, при устройстве на работу. Столовая оказалась сразу за нашим зданием, так что далеко идти не пришлось. Внутри здания пахло аппетитно, а не кислыми щами, которые часто делали в подобных заведениях. Помнится, такой запах надолго въедался в одежду и волосы. Но так как тут подобного не было, я с удовольствием выбрала себе блюдо и пошла искать место, где можно будет поесть. Судя по тому, что все места были заняты, место пользовалось популярностью. Так и не найдя себе свободный стол, стала недалеко, ожидая, пока кто-то поест. Вообще, в следующий раз нужно будет попросить, чтобы еду собрали с собой и поесть спокойно у себя в кабинете. Пока думала, услышала, как зовут какую-то Марту. Даже интересно стало, что у кого-то такое же имя, как и у меня. Развернувшись, поняла, что зовут как раз меня. Это была Агата Сергеевна. Странно. И как я ее не заметила? Она сидела одна за столом возле окна и приглашающе звала к себе. Я поспешила к ней со своим разносом. «Добрый день, Марта. Смотрю, ты решила у нас остаться?» «Добрый день. А почему бы и нет?» Улыбнулась я, садясь и пробуя вкуснейший борщ. «Действительно, даже не понимаю, почему все предыдущие сбегали?» — хмыкнула она. На это мне ответить было нечего, поэтому просто решила насладиться едой. Да и время тратить на пустые разговоры я не желала. А потешить женщину душещипательной историей не собиралась, хоть она и ждала. В офис мы возвращались вместе. «Уже познакомилась с девочками?» — спросила у меня кадровик перед тем, как идти к себе в кабинет. «Пока не успела», — нейтрально ответила, думая, кого именно она имеет в виду. «Так не пойдет. Если хочешь прижиться в коллективе, надо знать всех в лицо. Вечером пойдем вместе в кафе, и это даже не обсуждается». «А-а-а, когда я научусь говорить твердое «нет», когда мне это не нравится?» Агата Сергеевна меня даже слушать не стала, лишь махнула рукой и поспешила к себе. А я поплелась в свой кабинет с ужасом, ожидая вечера. Может, про меня все забудут, и получится просто сбежать? Или скажу, что у меня ребенок дома один? Ну а что? Тишка еще маленький, сущий ребенок. Не так ли?